Лина. Пятница. «Итак, как у нас дела?» — спросил Дэн. Лина и Гаррисон явились в его офис для первой еженедельной встречи по делу о требовании компенсации. «Дрессер придет позже, но давайте начнем. Возможно, мне придется рано уйти». Он взглянул на часы. «Кто первый?» Лина посмотрела на Гаррисона, который сидел, вытянувшись в струнку, не отрывая взгляда от Дэна. В течение недели Лина и Гаррисон часто разговаривали по телефону. Но видела она его лишь изредка. Каждый из них был заинтересован в выполнении своих заданий. Их цифровые часы отсчитывали оплачиваемые минуты. После отказа Дэна отправить ее в Ричмонд, Лина сосредоточила свои усилия на поисках истца в Нью-Йорке. Она связалась с людьми из NAACP, ABA, Национальной ассоциации адвокатов, Столичной ассоциации чернокожих адвокатов, Ассоциации юристов чернокожих женщин. В среду вечером она присутствовала на коктейльном приеме ACLU. На ее груди висел именной бейдж. Она вежливо беседовала и рассказывала о деле по возмещению ущерба, о поиске ведущего истца, о необходимом наличии предков рабов. На столе у нее лежала пачка записанных телефонных номеров и визиток, которые ей передавали люди, заинтересованные в деле. Гаррисон отправил свой список контактов по электронной почте. «Я свяжусь с вами в ближайшие дни», — говорила Лина каждому из них, но не сделала ни одного звонка. В офисе Лины фотографии Лу Энн и Джозефины по-прежнему была прикноплена к пробковой доске позади компьютера. Лина потихоньку продолжала исследовать семью Раунсов и подземную железную дорогу. Она провела многие часы в интернете и заказала несколько подходящих книг в библиотеках за пределами штата, но они еще не пришли. Лина с замиранием сердца думала, как пережить эту встречу. После недели исследований она должна была выбрать хотя бы несколько имен и несколько историй и представить их на рассмотрение Дэна. Гаррисон повернулся к ней с поднятыми бровями, и Лина торопливо кивнула, чтобы он начал первым. «Дэн», — начал Гаррисон, — «давайте поговорим о трудностях нашего дела. Это необходимо». Гаррисон сделал паузу. Его лицо выражало умственную муку. Дэн медленно моргнул и наклонил подбородок в едва заметном кивке. «Как вам понравится вывод, что ущерба нет?» — сказал Гаррисон. «Если посмотреть на цифры, афроамериканское население США сегодня находится в гораздо лучшем экономическом положении, чем если бы оно оставалось в Африке. И можно легко доказать, что именно трансатлантическая работорговля привела их в эту страну, которая затем дала их потомкам возможность воспользоваться экономическим успехом Америки. Я имею в виду, не было ли зло, причиненное тогда, причиной объективно лучшего положения, в котором мы находимся сегодня, по сравнению с людьми, которые остались в Африке». Дэн откинулся на спинку стула. «Интересный момент». «А другая проблема. Как определить класс?» — вмешалась Лина, вздохнув с облегчением. Обсуждение уводило их далеко от вопроса о главном истце. Она заподозрила, что Дэн пригласил их, чтобы поговорить именно о проблемах. Просто она пропустила его электронное письмо. То есть, как выбирать? Каждый с каплей черной крови заслуживает компенсации. Как мы можем проверить всех? «Угу, тоже неплохо». Гаррисон снова заговорил. И Лина, слушая его, поняла три вещи. Во-первых, Гаррисон на прошлой неделе проанализировал случай со всех сторон. Во-вторых, проблем было много, и они были сложными. И в-третьих, она вовсе не пропустила письмо. Это была личная повестка дня Гаррисона. Гаррисон говорил, что африканцы и сами имели рабов. Это было частью их культуры. Вожди племен с радостью передавали пленных из вражеского племени европейским торговцам. А как насчет того, что законы не имеют обратной силы? Есть ли на свете более прочный закрепленный правовой принцип? Нельзя наказать кого-то за то, что он сделал что-то, считавшееся законным в то время, когда он это сделал. Это произвол в худшем проявлении. Так поступал разве что Сталин. И большинство из этих довоенных компаний сменили название и владельцев, по крайней мере, один раз, а может быть, десятки раз с тех пор, как они получали реальную выгоду от рабства. В половине случаев документов не осталось. Как мы узнаем, что подаем в суд на плохих парней? Гаррисон как раз говорил о расчете правильной суммы компенсации, о процентной ставке, которую следует использовать, когда Дэн стукнул рукой по столу. Ладонь плоская, пальцы вытянуты. Лина подскочила. Гаррисон умолк. «Вот что!» Голос Дэна был громким и напряженным. «Я не хочу ничего слышать о проблемах. Я знаю, это сложно. Я хочу услышать о том, как мы собираемся выиграть. Это не просто дело. Неужели непонятно? Это большое дело. Дрессер прав. Несмотря на все его странности, и поверьте, я знаю, что он эксцентричный ублюдок. Но парень прав». Он указал большим пальцем на книжный шкаф позади себя. И Лина впервые заметила золотые буквы, бегущие по полкам. Отчеты Соединенных Штатов. «У меня есть отчеты обо всех больших делах в Верховном суде, выигранных и проигранных. Оригиналы. Дред Скотт, Роу против Уэда, Браун против Совета по образованию, Марбери против Мэдисона, постановление Миранды. Вы никогда не задумывались, что будут помнить люди через 100 лет? Что они будут считать важным? Что хранить, чего стыдиться? Дело о репарациях — это вам не корпоративное бабло, нарушение контракта, вы должник деньги. Фу-фу, чушь собачья! Разве вы не мечтали о таком деле?» Он коротко и саркастически рассмеялся. «Бог ты мой! Я вот мечтал!» Дэн закрыл глаза. Никто не двигался. Оконные рамы поскрипывали от ветра. Когда Дэн снова заговорил, его голос был не таким громким, но слова стали более четкими. «Я думал, что вы поймете это. Уловите общую картину. В самом деле, почему вообще мы идем в юристы? Это дело — билет покрупнее всей этой билиберды. Это слава, это бессмертие. Хорошо, пусть не совсем, но почти. Конечно, это и куча денег, но главное — идея. Я имею в виду, что это дело для истории». Дэн выглядел по-настоящему взволнованным. И Лина, вспоминая его энтузиазм в качестве наставника-партнера, вспоминая, что в среду он пропустил шоу талантов-близнецов, опять же, 3-й год подряд, вспоминая его ободряющее замечание о возможном партнерстве, сказала: «Дэн, ты прав. Это совсем не то, что другие дела. Я с тобой». «Спасибо, Лина, я оценю это», — коротко кивнул Дэн. Лина посмотрела на Гаррисона, который, казалось, изучал носы своих ботинок. Наконец он тихим голосом сказал: «Я тоже, Дэн». И Лина почувствовала прилив облегчения. Она не хотела, чтобы Гаррисон был отстранен от дела. Не хотела заниматься всем этим одна. «Я рад это слышать, Гаррисон», — сказал Дэн с тем же едва заметным кивком. «И послушайте, я знаю, что в этом деле есть сложности, но мы намерены выиграть, понятно?» Дверь кабинета Дэна открылась, впустив из коридора оглушительный шум. И в дверях возникла Мэри, седовласая секретарша Дэна. Лина часто задавалась вопросом, была ли Мэри когда-нибудь похожа на Шерри, и что сделать с Шерри, чтобы осуществить подобное преображение. О компетентности Мэри в Клифтоне ходили легенды. Однажды, когда Дэн слег с пищевым отравлением, Мэри предложила сама провести перекрестный допрос ключевого свидетеля в процессе о мошенничестве. Она не упустила ни единой мелочи. Дэн пришел в дикий восторг. «Мистер Дрессер пришел», — со спокойной улыбкой объявила Мэри. «О, прекрасно! Пусть заходит!» Дэн снова посмотрел на часы. «Черт, мне нужно в суд! Доложите Дрессеру о своей работе!» — велел он Лине и Гаррисону. «Я вам для этого не нужен!» Дэн поздоровался с Дрессером в дверях и извинился. «Лина и Гаррисон все вам расскажут. Извините, Рон, мне пора бежать. Судья по этому делу просто зверь!» Дэн пожал плечами и нацепил свою непринужденную, беспечную улыбку. «Дэн, друг мой, не беспокойтесь!» Дрессер положил руку на плечо Дэна. Сегодня Дрессер был одет в дорогой серый костюм в полоску с розовым галстуком. Его помощник, тоже в полосатом костюме, вошел вслед за ним и бесшумно закрыл дверь за Дэном. «Доброе утро», — сказал Дрессер. Его глаза цвета сжёного сахара хищно осмотрели комнату. Он подошел к столу Дэна и уселся. Вид Дрессера в кресле Дэна странно встревожил Лину, как будто тело Дрессера полностью стерло Дэна. Не только на время его отсутствия, а навсегда. Дрессер оглядел дребедень на столе Дэна, корпоративные цацки, фотографии и повернулся к дипломам, висящим на стене. Почему-то под тяжестью его взгляда все казалось дешевкой. Письменный стол был из красного дерева, 7 футов на 4. Но Дрессер восседал за ним так, будто это была фанера, а он — король, привыкший к более шикарной обстановке. Лина услышала, как помощник позади нее шуршит бумагами. Щелкнула ручка. Все было готово. «Я рад, что у нас есть возможность поговорить втроем», — сказал Дрессер. «Дэн несколько подавляет, правда?» «Безусловно», — с преувеличенной готовностью ответил Гаррисон. Лина посмотрела на него осуждающе. «Ну, рассказывайте, что делали, как далеко продвинулись?» Лина отчиталась о запросах, которые она сделала в NAACP, ABA, о приеме, который посетила, о книгах, в которых наводила справки. «Размер ущерба колоссальный», — заключила она. «Это правда», — сказал Дрессер. «Я также ищу следы художницы по имени Джозефина Белл», — начала Лина с некоторой осторожностью, опасаясь, что он воспримет эту идею так же, как Дэн. Пустая трата времени и денег. В последнее время о ней много писали. Может быть, вы слышали эту историю?» Дрессер кивнул и наклонился вперед. «Да, я видел статью в «Таймс». Очень убедительно. Это бы нам как раз подошло». Сознавая, что Гаррисон наблюдает за ней, Лина рассказала о картинах Белл, которые она видела, о том, что Мари Калхоун рассказала ей о спорном авторстве, об общении с Африпоиском и о необходимости проведения дальнейших исследований в Вирджинии. «Это звучит очень многообещающе. Очень. Давайте отправим кого-нибудь в Ричмонд. Посмотрим, что мы сможем найти». «Лина, продолжайте в том же духе». Лина сияла. «Гаррисон?» Переключился Дрессер, и Лина тоже повернулась, чтобы взглянуть на него. Он сидел в нехарактерной для него позе, сгорбившись, вытянув длинные ноги, и рассматривал носки своих ботинок. Он выглядел не как корпоративный юрист, а как раздраженный подросток, готовый отстаивать свое право гулять допоздна. Гаррисон вздохнул и сказал: «Я собираюсь попросить Дэна отстранить меня от дела, мистер Дрессер. Мне кажется, я для него не гожусь». Дрессер поднял брови. «Почему же?» Гаррисон выпрямился, скрестил лодыжки и посмотрел Дрессеру в глаза. «По-моему, это непродуманное дело. В суде нас поднимут на смех. И если честно, это не то, чем я хотел бы сейчас заниматься. Я имею в виду причину, идею компенсации за рабство. Я думаю, что впоследствии это может повредить моей карьере». Лина с трудом сглотнула. Раньше он не говорил об этих причинах. «Я ценю вашу откровенность, Гаррисон», — с улыбкой сказал Дрессер. «Всегда приятно, когда молодые люди высказывают свое мнение. Но, надеюсь, вы передумаете. Жаль потерять вас на этом этапе. Это отбросит нас назад». «Сожалею. И, Гаррисон, думаю, вы ошибаетесь. По-моему, вы очень подходите для этого дела. Вам сколько лет?» Дрессер откинулся на спинку кресла, устраиваясь поудобнее, как будто надолго. 25. «А чем занимаются ваши родители?» «Оба юристы. Хорошее образование, хорошая семья. Такой успех, а вы так молоды. А теперь просто послушайте меня». Дрессер умолк и улыбнулся Гаррисону, как будто они вместе заканчивали обедать. И были уже сыты. «Позвольте задать вам еще один вопрос. Вот вы идете по улице, мимо этого здания, центр Манхэттена, в некотором роде центр мира. Люди приходят, уходят, важные люди. Люди с деньгами, люди с властью. Сколько среди них чернокожих?» Дрессер снова умолк. Гаррисон не ответил. «Сколько чернокожих мужчин водят такси, продают хот-доги, перевозят мусор или мебель, или что там еще? Сколько чернокожих женщин идет с ночной смены или везет коляску с белым ребенком? Сколько?» «И затем вы входите в это здание. Сколько чернокожих мужчин и женщин вы видите здесь? Сколько из них в костюмах? Сколько командует? Сколько убирает мусор? Сколько раскладывает по тарелкам макароны? Теперь умножьте свою маленькую жизнь на 41 миллион. И нужно ли подтверждать, что расклад ясен? Конечно, дело о компенсации не изменит положение этих мужчин и женщин, но заставит весь остальной мир обратить на это внимание и сделать некоторые подсчеты самостоятельно. И не только белых, но и молодых людей вроде вас, которые достигли успеха в этом мире легче, чем ожидали. Легче, чем ожидали ваши родители. Дело в том, чтобы начать разговор, а не в публичной порке. Просто деньги — самый быстрый способ привлечь внимание. Вы скажете «наследие рабства», и никто глазом не моргнет. Вы скажете $6,2 триллиона. И это уже другая история. Дрессер пристально посмотрел на Гаррисона. Гаррисон отвел глаза, сглотнул. Кадык приподнялся и опал, как пробка в бурном океане. За дверью включили ксерокс. И в кабинете раздался вибрирующий звук. Шорох бумаги в пластиковых лотках. Внезапно Гаррисон сбивчиво заговорил. «Но ведь Дэна все это не интересует, ничуть. Вы же знаете, он делает это только для маркетинга. Для него это пиар, разнообразие». Лина видела, что Гаррисон теряет самообладание. Она посмотрела на Дрессера, чьи губы мрачно сжались. «Мистер Дрессер», — вмешалась Лина, желая лишь спасти эту стремительно ухудшающуюся ситуацию. Если Гаррисон ухитрится потерять столь могущественного клиента, как Рон Дрессер, его не просто уволят из Клифтона, он никогда больше не найдет в Нью-Йорке работы юриста. Гаррисон просто хочет сказать, что... Конечно, фирма ценит разнообразие, но этот случай намного важнее. Дэн только что перед вашим приездом рассказывал нам, что такое иск о компенсации. Почему юридические вопросы здесь почти вторичны? Этот случай войдет в историю. Дрессер улыбнулся. Лина, не волнуйтесь. Меня не удивляет, что Дэниел Джи Олифант III не болеет всей душой за компенсацию, полагающуюся за труд наших порабощенных предшественников. Меня не волнует, что думает Дэн. Дэн бизнесмен, я бизнесмен. Мы понимаем друг друга и понимаем, что это я здесь заказываю музыку. Дрессер перевел взгляд с Лины на Гаррисона. Если бы Дэн был заинтересован в этом, лично заинтересован, он бы делал нам одолжение. А это не то, чего я хочу. Я не хочу его одолжений. Я хочу, чтобы он прыгал по моей команде. И он прыгает чертовски высоко. А когда-нибудь вы сами будете разговаривать со всякими мелкими Дэнами, и они будут спрашивать вас, на какую высоту прыгать. Понимаете? Гаррисон кивнул. Так вы все еще хотите, чтобы вас отстранили от дела? Нет. Голос Гаррисона звучал хрипло. «Нет, думаю, нет». «Хорошо. Рад это слышать. Видите ли, Лине труднее». Гаррисон посмотрел на нее, казалось, он был доволен, что внимание Дрессера переключилось. «Она как рыба, выброшенная на сушу», — сказал Дрессер, словно Лина его не слышала. «Хм...» Промычала Лина и засмеялась, желая спросить, что он имел в виду. Но Дрессер оперся ладонями о стол и встал. Лина услышала, как помощник позади нее поднялся, хрустнув коленным суставом. Лина сидела на своем рабочем месте, делая вид, что изучает список известных афроамериканцев в Нью-Йорке, но на самом деле обдумывая слова Дрессера. Ей труднее. Потому что она женщина? Потому что она маленького роста? Потому что ее факультет входит в первую десятку, а не в пятерку? «Привет!» Она подняла глаза от списка. Гаррисон стоял в холле возле ее офиса. «Привет!» — неуверенно сказала Лина. Гаррисон быстро ушел со встречи, опустив голову. С тех пор они не разговаривали. Я просто хотел объяснить, что это было с Дрессером. О, не надо. Лина махнула рукой, будто разгоняя табачный дым. Я все поняла. Я просто опасалась, что Дрессер поймет все неправильно. Это меня раздражает. И Дэн, иногда трудно воспринимать его всерьез, но не нужно было пытаться отстраниться от дела и говорить так о Дэне. «Дрессер, наверное, решил, что я идиот». «Я уверена, что нет», — с облегчением сказала Лина, услышав в его голосе прежнее дружелюбие. «Просто порази его блеском своей юридической мысли». «Если бы это было так просто», — Гаррисон широко улыбнулся. «Я хотел спросить об этой художнице. Дрессер, похоже, впечатлен». На самом деле, я не была уверена, что нужно об этом упоминать. Дэн был против с самого начала. Он думает, что это журавль в небе и пустая трата денег. Взгляд Гаррисона переместился на пробковую доску за компьютером Лины, к которой Лина прикрепила распечатанный портрет Лотти, а рядом фотографию Лу Энн и Джозефины на крыльце в Белл-Крике. Гаррисон вошел в кабинет и наклонился, чтобы рассмотреть портрет. «Какой напряженный взгляд», — сказал Гаррисон. «Та самая художница?» Нет, это ее работа. Во всяком случае, некоторые так думают. Они оба молча разглядывали Лотти. А затем Лина сказала: «Слушай, а не хочешь пойти на выставку? Вернисаж сегодня вечером в галерее в центре города». Слова сорвались с языка, прежде чем она успела подумать, с какой стати Гаррисон должен принять ее приглашение. Они ведь просто приятели, верно? Щеки Лины неожиданно загорелись, пока она ждала его ответа. «Извини, Лина, у меня уже есть другие планы», — медленно произнес Гаррисон, все еще глядя на Лотти. «В другой раз, я обещаю». Лина опоздала на выставку «Искусство и искусственность». Портер Скейлс уже заканчивал свою лекцию. Галерея была переполнена, пройти было почти невозможно, и Лина с трудом протолкалась в свободный уголок и встала на цыпочки, чтобы увидеть Портера, стоявшего на небольшом возвышении в задней части галереи. Несмотря на многолюдность, толпа была тихой и внимательной. Портер говорил без микрофона, но его голос заполнял все пространство. «Итак, при чем же здесь Джозефина Белл?» — говорил он. «Основываясь на анализе тем, мазков и материалов, я не сомневаюсь, что в каталоге Белл представлены работы двух разных художников. По моему мнению, подчеркиваю, это мнение основано на моем опыте историка искусства, академика и критика. Вероятнее всего, Джозефина Белл, домашняя прислуга, создала портреты рабов, пейзажи Белл-Крика и детей номер два, и другие самые совершенные, самые известные работы. Я пришел к этому трудному выводу. Да, позвольте быть откровенным, это было трудно для меня, для человека, который изучал и любил Лу Энн Белл много лет. Но в работах Белл наблюдается такое несоответствие формальным требованиям к изображению плантации того периода времени, что, я полагаю, только художник, так сказать, вне границ этого мира, мог дать нам такой реализм и такую чуткость, которые делают работы Белл шедеврами. Джозефина Белл была художественным аутсайдером во всех смыслах этого слова. И только Джозефина Белл была рядом с Лу Энн Белл целыми днями, каждый день, в течение соответствующего периода времени. Только Джозефина Белл имела возможности и причины для создания этих картин. По толпе прошла рябь. Головы поворачивались друг к другу, кивали, слышался шепот. «Однако», — продолжал Портер, «прежде чем мы сможем официально приписать авторство Джозефине Белл, нам нужны веские доказательства. Я призываю всех, кому не безразличны эти споры, кто хочет установить историческую справедливость, поддержать дальнейшие исследования и анализ. Я призываю Белл-центр и фонд Стэнмора открыть свои архивы и позволить независимым историкам искусства ознакомиться с имеющимися материалами». Он сделал паузу и улыбнулся. «И я призываю всех насладиться выставкой». Портер ушел, и сразу же послышалась громкая и удивленная болтовня толпы. Элегантно одетый мужчина рядом с Линой покачал головой. «Господи», — сказал он женщине с длинными светлыми волосами и обнаженными плечами, стоящие рядом с ним. «Так чего же стоит моя Белл?» Лина медленно прошла в главную галерею, где висели портреты. Там царил хаос. Всюду фотографы и журналисты, смущенные критики, ошеломленные и обеспокоенные владельцы работ Белл. Идти приходилось медленно. Подойдя к двери, Лина вышла на улицу подышать воздухом. Мари в одиночестве стояла на тротуаре, курила сигарету и поправляла причудливые бретельки длинного и узкого бордового платья. «Мари», — сказала Лина, — «поздравляю с выставкой. Там яблоку негде упасть». «Ах, спасибо!» Мари подняла брови и выдохнула колечки дыма. «Но ты слышала? Этот тип из Кристи отказался прийти. А фонд Стэнмора говорит, что они хотят подать в суд на меня. На меня!» «Но почему?» — спросила Лина. «Говорят, за клевету. Просто невероятно!» Мари протянула это слово, подчеркивая каждый слог своим французским гортанным выговором. «Невероятно! Они говорят, что теория о Джозефине — это политкорректность, пересмотр истории. На самом деле никаких оснований, ля-ля-ля!» Но Портер уверен, он знает манеру Белл как свои пять пальцев. И, наконец, с холстами начинают работать эксперты. Рентген и поиск отпечатков пальцев с помощью этих их странных камер. Образцы почерка. Чтобы доказать авторство Джозефины, нужно время, вот и все. Но меня это убивает. Она сделала последнюю затяжку и раздавила окурок каблуком-шпилькой. «А как поживает мистер Южная Вирджиния?» — спросила Лина. «Хорошо. Но сейчас мы, конечно, не можем ничего продать. Кто знает, что будет с ценами. Если ничего толком не выйдет, рынок Белл обвалится. Слишком много неопределенности. А если мы докажем Джозефину, картины разлетятся, как горячие пирожки». Мари умолкла и стала подкрашивать губы, сосредоточенно глядя в крошечную серебряную пудреницу. И тут Лину пронзил внезапный импульс, возможно, саморазрушительный и почти наверняка неразумный, но она поддалась ему. «Мари», — быстро спросила она, — «у вас с папой что-нибудь было? В смысле, роман?» «Ах, дорогая моя!» Мари коснулась пальцем уголка губ, резко защелкнула пудреницу и вздохнула. «Да, да, было. Много-много лет назад. Ты была совсем крошкой». С упавшим сердцем Лина вспомнила фотографию родителей. Грейс пристально смотрит в глаза Оскара, их руки сплетены. «А мама знала?» — чуть слышно спросила она. «Ах!» — Мари покачала головой и посмотрела на тротуар, усыпанный раздавленными окурками и пластиковыми стаканчиками в красных винных пятнах. Она подняла свои зеленые глаза, густо подведенные черным, и посмотрела прямо на Лину. «Не думаю, но могу ошибаться. Это все было очень недолго. Я, конечно, знала твою мать. Мы дружили. Это был не лучший момент в моей жизни». Казалось, от этого сожаления Мария на глазах Лины потеряла лоск. Лицо побледнело, косметический блеск поблек, и Лина была уже не рада, что спросила. Мгновение они молча и неподвижно стояли на тротуаре возле галереи. Лина смотрела, как медленно проезжает желтое такси в поисках клиента. То, что обман Оскара подтвердился, вызвало у нее холод в конечностях и дрожь в животе. Но Лина не злилась на Мари. Мари сказала ей правду. Лина потянулась и сжала плечо Мари. «Ничего», — сказала Лина. «Давайте вернемся». «Уи! Моя американочка», — сказала Мари с облегчением, ярким, как ее покрытые лаком ногти. И они вместе снова вошли в галерею. Прямо у двери к Мари застенчиво подошел высокий мужчина. «Мисс Калхоун», — сказал он и протянул руку. В этот момент внимание Лины привлекла задняя часть галереи. Она увидела угловатое плечо, худую фигуру, мелькнуло знакомое лицо. «Неужели Гаррисон?» Лина вытянула шею, но фигура растаяла. «И позвольте представить вам Лину Спэрроу, нью-йоркского адвоката». Лина снова повернулась к Марии, которая коротко и деловито представляла кому-то кого-то еще. Лина взяла протянутую руку мужчины и посмотрела вверх. У него были темные, коротко стриженные волосы, большие янтарно-карие глаза, кожа цвета меда в банке. Вдоль верхних краев его ушей, где морскими ракушками изгибались хрящи, выступали два шипованных ряда пирсинга. Мужчина наклонил голову. «Очень приятно». Лина решила, что он ее возраста, возможно, немного старше. Он был одет в черную футболку, зеленые брюки карго и смокинг, который плотно облегал его широкие мускулистые плечи. «Лина, это Джаспер Баттл. У него есть несколько работ Белл, как он считает, но он не заинтересован в продаже. Я сказала ему, что занимаюсь покупкой произведений искусства, а не независимой экспертизой, но он был очень настойчив». Мари сверкнула на него победной улыбкой, которая несколько сгладила раздражение в ее голосе. «Извините, что беспокою вас. У меня просто нет денег на экспертизу». Джаспер улыбнулся в ответ, искренне и немного застенчиво. Мари отвела взгляд, засмеялась и помахала толстому мужчине в совиных очках, стоявшему в нескольких шагах от них. «Прошу прощения», — сказала она, бросив на Лину быстро извиняющийся взгляд и нырнула вглубь галереи. «И она единственная отвечала на мои электронные письма», — сказал Джаспер, по-видимому, скорее себе, чем Лине, и провел ладонью по бритой голове. Лина заметила тонкие татуировки, которые окружали его запястья, как браслеты или цепочки. «А почему вы думаете, что у вас Белл?» — спросила Лина, неуверенная, действительно ли она хочет услышать ответ. «Все в этом Джаспере Баттле, от пирсинга до явного нежелания Мари говорить с ним, давала Лине причины поскорее окончить разговор». Она скользила взглядом по толпе, надеясь увидеть Гаррисона или кого-нибудь из друзей отца или любого знакомого. «Они очень похожи на эти». Он махнул рукой в сторону портретов на стене. «Но я понятия не имею, кто автор. Это семейные реликвии, так всегда говорил папа, но они без подписи». «Семейные?» Лина пристально посмотрела на лицо Джаспера. Она отметила цвет его кожи. Блестящая смуглая кожа могла принадлежать иранцу, африканцу, латиноамериканцу, кавказцу. «Так вы в родстве с Лу Энн Белл?» «Не знаю. С Лу Энн или с Джозефиной, смотря в чье авторство веришь». Он пожал плечами. «Это я и пытаюсь выяснить». Внезапно шум и суета в зале куда-то делись. Элина почувствовала, как вокруг места, где стояли они с Джаспером, образуется пустота. «Вы не возражаете, если мы пойдем куда-нибудь и поговорим?» «Поговорим о чем?» На его губах появилась полуулыбка, то ли удивленная, то ли игривая, но Лине было все равно. «О семейных реликвиях». «Мой отец умер 3 месяца назад», — сказал Джаспер, ковыряя этикетку своей пивной бутылки. Они сидели на высоких стульчиках за длинной стойкой из красного дерева, усыпанной увядшими лепестками роз. Покинув галерею, они прошли несколько кварталов к югу, к бару, о котором знал Джаспер. Это был темный подвал, освещенный мерцающими факелами, прикрепленными к стенам. Здесь пахло древесной смолой и солоноватым теплом тел и алкоголя. «Эти рисунки висели в комнате моих родителей, сколько я себя помню», — продолжал Джаспер, не глядя на Лину. «Папа всегда говорил, что художник — наша дальняя родня. Но это все, что я знаю. Он мало говорил о своей семье. Он был единственным ребенком. Я даже не знал дедушку и бабушку по отцовской линии. Они умерли до моего рождения». Слушая его, Лина делала записи. Высокий цилиндрический стакан апельсинового сока стоял перед ней нетронутым. Она сидела, скрестив ноги и выпрямив спину. «Когда я увидел эту статью в газете о Лу энд Белл, я узнал стиль работ по фотографиям, которые они напечатали. У меня есть три очень похожих. Белая женщина на крыльце, мужчина-афроамериканец и мужчина с женщиной, рабы. А может быть, жулики, по крайней мере, я всегда так думал. Все это очень старое». «Хотела бы я посмотреть на них», — сказала Лина, думая о портретах Белл, которые она видела и большинство из которых было написано маслом. «Были ли еще и рисунки? И еще я бы хотела провести генеалогическое исследование по линии вашего отца. Откуда он родом?» «Из Арканзаса, из деревни. Думаю, у него было не самое веселое детство». Джаспер говорил медленно и еле слышно. «Он потом воевал во Вьетнаме, много пережил. Жаль, я мало его расспрашивал». Локтями Джаспер оперся о стойку и слегка сутулился. Он снял пиджак, и сквозь тонкую футболку Лина видела его выступающие позвонки. Это зрелище почему-то вызвало укол где-то в центре груди. Она отложила ручку. «Мне очень жаль», — сказала Лина, — «что ваш отец...» Джаспер взглянул на нее и кивнул в знак признательности. «Ничего личного». «А почему вы так интересуетесь всем этим?» — спросил он, выпрямившись на стуле и повернувшись к ней лицом. «Мари ведь сказала, что вы юрист?» «Да, в корпоративной фирме Клифтон и Харп». Она вкратце рассказала об иске о возмещении ущерба, о своих исследованиях, о поисках ведущего истца. «У нас есть и другие кандидаты», — сказала Лина. «Но наш клиент хотел бы, чтобы мы продолжили заниматься Джозефиной Белл. Художественный спор придаст делу огласку. И это очень символично». Лина сделала большой глоток апельсинового сока. В стакане застучали кубики льда. «Но нам нужно найти потомков». Джаспер помолчал. Затем прокашлялся. «Что-то я не понял про этот судебный процесс», — сказал он наконец. «Не понял, что за иск?» «Ну, это не просто иск. Речь идет о компенсации за рабство. Это история». В ушах Лины звучало эхо голоса Дэна. «Но чтобы я? Истец? Нет, вряд ли. А мама, она даже не знает, что я этим всем интересуюсь. Я бы очень хотела встретиться с ней. Это потрясающий случай, Джаспер. Поколения, которые просто исчезли, от которых ничего не осталось. Никто не знает даже их имен». Лина наклонилась к Джасперу, их колени почти соприкасались. Она слышала собственный голос. Он звучал серьезно, без подобающей дистанции. Она не попыталась придать ему нужный тон, как для Дэна, Дрессера или любого из ее клиентов. Это дело поможет рассказать их историю. «Но я не... Вообще-то я даже не чернокожий. По крайней мере, не считаю себя таким». Он замолчал. «Извините, но я не заинтересован ни в каком иске». Лина поняла, что теряет его. И эта неотвратимая неудача заставила ее срочно и твердо поверить, что перед ней потомок Джозефины Белл, которого ей удалось обнаружить. Нет никаких сомнений, остается только убедить его помочь ей. Имеет ли значение цвет кожи? Нет, решила Лина. Наоборот, расовая неопределенность только сыграет им на руку. Ведь это их история, из которой они все вышли. Каждый американец — черный, белый, мулат. Она вспомнила эссе Портера Скейлза. «Кто раб, а кто свободный?» Незнание Джаспера о корнях его семьи только укрепит мнение Дрессера о необходимости исторической памяти. Она подумала о детях номер два, о закрытых глазах того таинственного мальчика. «Хочешь еще пива?» — спросила Лина, улыбаясь. «За счет фирмы». Она заказала и себе, и убрала блокнот. «Расскажи еще о себе». Джаспер поколебался, потом пожал плечами и начал говорить. «Он музыкант», — рассказал он. «Его группа «Мудрость» играет в Нью-Йорке и его окрестностях». Все пятеро были школьными друзьями из Квинса, по сугубо объективному мнению Джаспера, самого пренебрегаемого из нью-йоркских районов. После того, как Джаспер уехал в колледж, его родители переехали в Покипси. Но он по-прежнему считал своим домом Квинс. Джаспер радовался успехам группы. Они становились серьезнее, играли все лучше. У них была скромная слава. Песни звучали на радиостанциях, о которых Лина не знала. Они давали концерты в клубах, в которых Лина никогда не была. Они допили пиво, и Джаспер кивнул татуированной блондинке за стойкой бара. «Этот раунд за мной», — сказал Джаспер. Лина взглянула на часы и подумала, что ей пора уходить. Но теперь между ними возникла слабая связь. Табуреты сдвинулись, головы склонились друг к другу. «Они очень разные люди», — решила Лина. И это помогло ей сосредоточиться. Не то чтобы она собиралась воспользоваться ситуацией, вовсе нет, но она знала, что делать. Разве это не входит в ее профессиональные навыки? Умение убеждать. Убеждать отъявленных упрямцев. Принесли пиво, и Лина наклонила бутылку. «У вас часто бывают такие дела, как эта компенсация?» — спросил Джаспер. «Нет. Обычно я представляю корпоративных клиентов. Контрактные споры, что-то в этом роде». Брови Джаспера поднялись и опустились. «Знаешь, пойми меня правильно, но ты совсем не похожа на адвоката». «Не похожа?» — Лина не знала, радоваться ей или обижаться. «Это хорошо или плохо?» «Зависит от того, как ты относишься к юристам», — сказал Джаспер. «Я всегда хотела быть адвокатом», — быстро ответила Лина. Ей не понравилось, что внимание вдруг переместилось на нее. Она почти машинально рассказала ему историю, которую рассказывала всегда, когда ее спрашивали, почему она выбрала право. Историю, которую она нередко слышала от Оскара, как часть их семейных преданий. «Когда мне было лет 10, я решила, что мне больше не нужны няньки. Я хорошо знала метро, у меня был газовый баллончик, и я не понимала, почему нужно платить какой-то девчонке по 10 баксов в час, чтобы она читала журнал, пока я делаю уроки. Поэтому я убедила отца, что могу позаботиться о себе. И он согласился. Он сказал: «Лина, ты бы стала отличным адвокатом. Ты бы любого судью оставила без штанов». И это как-то застряло в моей голове. Это имело смысл. Я могла бы содержать себя, содержать отца, если бы он нуждался в этом. Хорошая, стабильная карьера, никаких сюрпризов. Понимаешь, надежная. Мой папа художник, а я знала, что не гожусь для такой жизни». «Откуда знала?» Взгляд Джаспера показался Лине тяжелым. Она заерзала на стуле и быстро отхлебнула пиво. «Ну, я никогда не умела толком рисовать, даже фотографировать. Я не вижу кадрами». «Значит, у тебя не было способностей, чтобы стать художником, как твой отец». «Если ты об успешности, то да, думаю, что так». «Нет, я об искусстве». «Тебе так не кажется? Если ты делаешь что-то хорошо, и тебе это нравится». Лина умолкла, ища подходящий ответ. Смешной или саркастичный, но неожиданно почувствовала себя странно присмиревшей. Виной была его неприкрытая искренность. Этот разговор о любви и искусстве и чувство, которое испугало и взволновало ее. Эта старая история отца всегда вызывала улыбку у слушателя, и поэтому Лина с удовольствием ее рассказывала. Но теперь ее анекдотичная легковесность казалась нелепой и нечестной. «Мне правда, правда нравится», — заикаясь, проговорила Лина. «В смысле, работа юриста». Внезапно Лина вспомнила практику по иммиграционному праву, которую она прошла на последнем курсе юридического факультета. полный отход от других, более нужных занятий, на которые она обычно записывалась. Судебное право, адвокатская практика в суде, доказательства. Профессор, измученная седовласая мать двоих детей, назначила Лину представлять просителя убежища в иммиграционном суде Манхэттена. Клиенткой Лины была молодая женщина из Судана. А эта женщина, ей было не больше 20, глядя на свои руки и постукивая маленькой ножкой в шлепанце, рассказала Лине свою историю. Анж. Ту клиентку звали Анж. Но Лина не рассказала Джасперу ее историю. Ее одолела внезапная парализующая застенчивость. Страх, что, произнеся имя Анж, она чем-то выдаст себя. «Извини, уже поздно. Мне нужно домой», — сказала Лина, вытащила из кошелька несколько монет и положила их на стойку. Она встала и полезла в карман жакета. «Вот моя визитка», — сказала она. «Надеюсь, ты еще подумаешь о нашем деле?» «Я...» «Подумаю». Джаспер встал рядом с ней. «Каролина», — сказал он, глядя на карточку. «Красивое имя». «Хм, спасибо». Лина посмотрела сначала в пол, потом снова на него. Его глаза казались почти золотыми в отраженном свете длинного мерцающего ряда бутылок с выпивкой. У Лины вдруг закружилась голова. То ли прилив крови, то ли дело в этих двух пинтах пива, то ли в спокойном взгляде Джаспера, то ли в том болезненном чувстве, которое не покидало ее с тех пор, как она прочитала записи, оставленные матерью. Лина почувствовала, что качнулась, стойка отплыла от нее и поехала к потертому пыльному полу. Джаспер протянул руку и схватил Лину за локоть. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо». Голова закружилась. Она оперлась о его руку. «Длинный день». Теперь она разглядела татуировку на его правом запястье. «Птица». Джаспер усадил Лину в такси, закрыл дверцу и попрощался, когда машина отъезжала от тротуара. Лина откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Этот вечер прошел не так, как она надеялась. Убедить Джаспера не удалось. У нее не было точных данных о Джозефине Белл. Даже лекция Портера Скейлза не прояснила авторство работ Белл. И все же этот незнакомый парень в татуировках и пирсингах, который играл в рок-группе и читал ей наставления об искусстве, был пусть небольшим, но шансом в деле о компенсации. И то ли из-за этого шанса, то ли из-за воспоминания о руке Джаспера, поддержавшей ее, но она хотела увидеться с ним снова. Понедельник. Лина вышла из дома рано. Сегодня она снова попросит Дэна отправить ее в Ричмонд. На этот раз Лина была готова. Ее аргументы были исчерпывающими, причины ясными. Все статьи в прессе, посвященные выставке Белл, были вырезаны и помещены в скоросшиватель с тремя кольцами. В электронной таблице отображалась до смешного низкая стоимость поездки в Ричмонд на 1-2 дня. В списке указывались причины, по которым потомок Джозефины лучше всех представлял бы вред, причиненный классу. Времени было мало, но Лина будет работать быстро. Мистер Дрессер полностью поддержал эту идею. И что самое важное, у нее теперь был ведущий истец. Джаспер Баттл, который мог или не мог обладать несколькими работами Белл, который мог или не мог быть потомком Белл. Этим последним козырем она не поделится с Дэном. Пока. Слишком все шатко. Но знание об этом давало ей дополнительный стимул. Рождала огонек у нее внутри. Подойдя к офису, Лина поздоровалась с Мэри. «Он там с Гаррисоном». Тон Мэри был отрывистым, будто Лина должна была обязательно знать об этом. «Он вас ждет?» «Вообще-то нет». «Но я могу подождать». Мэри наклонила голову, приоткрыла рот, словно хотела сказать что-то еще, и посмотрела на Лину как будто с жалостью. Но секретарша ничего не сказала. Отвернувшись от Лины, она с шумом достала кофейную кружку из верхнего ящика стола и исчезла в направлении комнаты отдыха. Лина с недоумением проследила, как она уходит, и остановилась за дверью Дэна, слушая, как повышается и понижается голос Гаррисона. Лине показалось, что он оживленно спорит с Дэном. В коридоре было тихо. Только несколько секретарей и еще меньше партнеров пришли на работу в такую рань. Лина не собиралась подслушивать, но голос Гаррисона повысился и был ясно слышен через дверь. «Этому делу просто необходима реклама, верно? Нам нужны всякие фотографы в здании суда, и истцы могут помочь их по-быстрому подключить. Я прав?» — говорил Гаррисон. Тишина. Дэн, должно быть, кивнул, потому что Гаррисон продолжил. «Итак, мы находим истца, который придет с кучей готовой рекламы. История, которая уже освещается в прессе, которую читают разные люди, возможно, клиенты или будущие клиенты этой фирмы. И это история Джозефины Белл. Я был на этой потрясающей выставке в выходные, Дэн. Потрясающий. Я большой поклонник искусства. Обожаю живопись. И это захватило меня, едва я услышал об этом. Афроамериканская художница, неизвестная в свое время. Я знаю, это звучит глупо, но, глядя на эти работы, я почувствовал родство с ней. Да-да, почувствовал ее». Лина знала, что ей следует уйти. Но слова Гаррисона возмутили ее. Она слушала, как он рассказывал историю Луэн и Джозефины, белой хозяйки и черной служанки. Рассказывал о канонизации Луэн современными художественными кругами, феминистками, искусствоведами. И все оказалось ложью. Затем послышался голос Дэна. «Мне это нравится. Я вижу, куда ты клонишь. Звучит фантастически. Действительно отличный поворот. Хорошая работа, Гаррисон». Лина представила, как Дэн наклонился вперед, почесал рыжую всклоченную голову, его щеки покраснели. Лина постучала. Не дожидаясь ответа, она открыла дверь. «Лина», — сказал Гаррисон, обернувшись. На его лице было удивление, но не намека на смущение. «Лина, доброе утро! Как ты рано?» — сказал Дэн, добродушный и забывчивый. «Присоединяйся к нам. Гаррисон тут рассказывает мне о выставке, на которой был в выходные. Этот художественный поворот — выигрышный билет». Лина села. Она не смотрела на Гаррисона. «Я помню, Лина, ты говорила об этом на прошлой неделе. И помню, что дал отворот-поворот. Но теперь, как говорит Гаррисон, он провел дополнительные исследования. Художественная выставка — потенциальная новая клиентская база. И, думаю, это прекрасная идея. Многое говорит в пользу такого истца. Многое». Он повернулся к Гаррисону. «Итак, — сказал Дэн, — где ее родственники? Когда я смогу встретиться с ними?» «Ну, мы еще не знаем», — Гаррисон остановился. Лина отметила возвращение дружественного «мы». Она не ответила. Гаррисон кашлянул. Один раз. Два. Частью своего существа она хотела, чтобы он сдался. Мало, что ли, она сделала, чтобы помочь обаятельному Гаррисону Холлу. Но в лице Дэна сохранялся шанс, что он одобрит поездку в Ричмонд, что она сможет продвинуться в поисках Джозефины. И теперь Лину занимало именно то, зачем она пришла. Гаррисон, решила она, дело десятое. «Дэн», — сказала Лина, — «как ты видишь, Гаррисона вдохновила моя идея найти потомка Джозефины Белл, который станет ведущим истцом. Но есть одно «но». Мы все еще должны его найти. Есть источники, к которым я просто не могу получить доступ со своего стола. Мне нужно в Вирджинию». Дэн посмотрел на нее, подняв брови. Лина выдержала его взгляд. «Ладно, ладно. Давайте попробуем», — сказал Дэн. «Но у нас мало времени, команда. В обрез. Итак, кто завтра едет в Ричмонд?» Дэн сперва наклонился к Гаррисону, который заерзал в кресле. Щеки у Лины загорелись, как будто ее ударили. «Хм, я вообще-то не могу уехать из города», — сказал Гаррисон. «Тогда ладно». Дэн повернулся к Лине. «Лина, а ты? Как насчет поездки?» «Конечно, я поеду», — уверенно сказала она. «Отлично. Но послушай меня. Эконом-класс завтра рано утром. Работаешь один день, максимум два. Возвращаешься не позднее четверга. Я попрошу у Дрессера еще несколько дней, чтобы поработать над брифом. У него будет истерика, но что ж, как есть, так есть. И свести расходы к минимуму, Лина. Остановишься в Супер-8, а не в четырех сезонах, поняла?» Лина кивнула и поднялась. Она почувствовала настоятельную потребность избавиться от компании Гаррисона Холла и Дэниела Олифанта. «Отличная работа, команда!» — крикнул Дэн ей вслед. Лина свернула по коридору к лифту и услышала шорох. Гаррисон спешил за ней. «Лина», — сказал Гаррисон. Она не обернулась. Они подошли к лифту одновременно, и она нажала кнопку вниз. Гаррисон остановился рядом. «Лина, я знаю, о чем ты думаешь», — тихо сказал он. «Ты не права». «О чем я думаю?» Лина не отрывала взгляда от светящейся стрелки. «Что ты украл мою идею, чтобы выпендриться перед Дэном? Как ты мог?» «Я просто подумал, что это отличная идея, и с ней нужно работать, и что, может быть, если он услышит об этом от кого-то другого, ты ведь уже пыталась объяснить ему». Гаррисон говорил ровно, рассудительно, но это только раздражало Лину. Она почувствовала, как что-то внутри нее оборвалось. Дело было не только в наметившейся дружбе с Гаррисоном, но и в чем-то более важном. В самом представлении об успехе здесь, в Клифтоне, и в способах, которыми она, несомненно, достигнет его. «Гаррисон, я доверяла тебе». Ее голос прозвучал слишком громко для такого небольшого пространства. Молодой юрист, ожидающий поблизости, поднял глаза и быстро опустил их, когда Лина встретилась с ним взглядом. «И Дрессер вроде бы так увлекся этой идеей», — по-прежнему спокойно продолжал Гаррисон. «Я просто хотел исправиться, показать ему и Дэну, что я предан этому делу. Но нужно было вначале поговорить с тобой. Извини». Лифт открылся с веселым электронным звонком. Лина вошла внутрь. Она повернулась и посмотрела на Гаррисона, на его широко раскрытые умные глаза и выразительный рот, который как раз открывался, чтобы сказать что-то еще. Но слова ушли в никуда. Двери закрылись, и Лина увидела только собственное размытое отражение в стальной стене. Лифт поехал вниз, и она заплакала от злости и отчаяния. Она потеряла бдительность и забыла математику. Юридические фирмы представляли игру с нулевой суммой. Сколько сотрудников может стать партнерами? 5%? 2? Дэн, должно быть, и Гаррисона поманил обещанием партнерства. Каждое дело имело значение. Каждая встреча с клиентом, каждый оплачиваемый час давал вам шанс проявить себя, а вашим коллегам споткнуться. Лина вытерла глаза рукавом рубашки, выпрямилась и шагнула вперед, чтобы рассмотреть свое тусклое отражение. Опустив голову, она стерла темные разводы потекшей туши, заправила волосы за уши. Она собирается в Ричмонд, штат Вирджиния, где найдет сведения о потомках Джозефины Белл, и эта цель внутри нее стала еще тверже. Возможно, она не так беспощадна, как Гаррисон, и не так влиятельна, как Дэн, но у нее есть все необходимое, чтобы преуспеть здесь. Разве она не специалист по праву? И очень-очень хороший. Джозефина. Близилась ночь, а мистер не вернулся. Когда солнце низко опустилось над оранжево-голубым горизонтом, миссис захотела погулять, и Джозефина повела ее по передней дорожке к воротам и обратно в дом. И снова, и снова. Миссис была в своих повседневных туфлях. Она больше не спрашивала о ботинках. С каждым проходом миссис все тяжелее опиралась на руку Джозефины, но все же настаивала, чтобы они оставались на улице. «Мне нравится чувствовать на лице солнце», — сказала миссис. «И движение ног». Вдоль позвоночника Джозефины, где застегивалось платье, стекала струйка пота, как будто по коже ползло насекомое. Пока они гуляли, миссис сплетничала о Мелли, о позоре старой девы, и вспоминала свою старшую сестру в Миссисипи, такую некрасивую и книжную, и что с ней стало. Джозефина слушала, кивала и думала о Натане и дороге к гробовщику. Подскажет ли Натан путь? Своей памяти она не доверяла, вряд ли она найдет дорогу во второй раз. Теперь гробовщик не откажет ей. В тот раз она сама была виновата. Слишком долго ждала, а живот все рос и рос. А Лотти? «Сейчас самое время», — скажет ей Джозефина. «Другого не будет». «Я видела признаки провидения. Опухоль на шее миссис, растущая с каждым днем. Воробей с головой, похожий на стрелу. Плачущая кожа доктора, красная и потрескавшаяся, скрытая под костюмом. Разве это не указывает на побег? Поймет ли Лотти? Поверит ли?» Джозефина приготовила для миссис Лу простой ужин. Хлеб и бульон с мятой и чайной ложкой бренди. И уложила ее в кровать. Мистера нет как нет. На горизонте висела оранжевая полоса, а ночное небо становилось ярким и чистым. Впереди были часы тьмы, и они казались огромными, неизмеримыми. Как далеко она сможет уйти? Сколько миль до города Филадельфии? Джозефина спустилась к хижинам. Тьма здесь была гуще, чем у дома. По всему ряду мелькали костры, на которых готовилась еда. Движущиеся тени и звуки работников, стряпающих ужин. Кусок мяса, оставшийся от выданного на неделю. Свиной жир и бобы. Коричневая форель из реки. Запахи еды, смешанные с запахом уборной. Отис работал при свете факелов в боковом садике, где работники выращивали фасоль, морковь, капусту, картошку, тыкву. Его спина была согнута, руки в земле. Он поднял голову и кивнул, проходящей мимо Джозефине. Лотти и Уинтон сидели возле своей хижины. Джозефина увидела силуэт Уинтона на ступеньках крыльца, а потом Лотти. Она встала и пошла к огню. Ее походка была медленной, а тень — длинной и деформированной в колеблющемся свете. Лотти вытащила из кармана передника ложку и сунула ее в черный горшок, висевший над пламенем. Джозефина вышла из тени в круг света, отбрасываемый костром. «Добрый вечер, Лотти!» Лотти подняла ложку. «Ох, ты меня напугала! Не подкрадывайся ко мне так!» «Прости, Лотти, я не нарочно. Давай зайдем!» Джозефина кивнула на хижину. Лотти открыла рот, но ничего не сказала. Просто кивнула и последовала за Джозефиной. Они уселись на трехногие табуретки. Хижину освещал только огонь, мигавший в квадратном окошке, вырезанном в стене. Зимой окно завешивалось мешковиной, но теперь оставалось открытым для воздуха и насекомых, дыма и света. У дальней стены лежала пара тюфяков, накрытых одеялом Лотти. Рядом с дверью стоял маленький грубый стол, в коричневой стеклянной бутылке колокольчики, которые Лотти сорвала утром. Лотти сказала: «Джозефина, а правда, что к миссис приходил доктор?» Калла видела его. «Да, доктор приходил. Он сказал, что миссис умирает. И мистер убежал. Я не знаю, куда он пошел. Я ухожу, Лотти. Не могу ждать. Пожалуйста, пойдем со мной. Разве вы с Уинтоном не хотите уйти?» Джозефина слышала собственные торопливые слова, простые и неубедительные, вовсе не то, что она собиралась сказать. Она не говорила о признаках провидения. Не было никаких признаков, только какие-то разрозненные события, не таившие ни великого замысла, ни божественного значения. И она не могла притворяться перед Лотти, что думает иначе. Важно одно — все они знали, что смерть означает продажу. Кого продадут, когда не станет миссис Лу? Кого оставят? Останется ли сам мистер в Белл-Крике? Их всех могут продать, раскидать по разным местам. Лотти поерзала на своем табурете и отвела взгляд от Джозефины. Потом снова посмотрела на нее. «Дитя мое, но как мы можем уйти? Нога Уинтона никуда не годится. Джексон из-за этого то и дело грозит кнутом. Да и я слишком стара для этого». Джозефина взяла Лотти за руку. «Пожалуйста», — сказала Джозефина. «Пожалуйста, Лотти». Она сжала пальцы Лотти, надеясь таким образом донести до нее правду, которую не смогла сказать. «Я не хочу идти одна. Пожалуйста. Пойдем со мной». Но ни в глазах Лотти, ни в тонкой линии ее рта ничего не дрогнуло. Джозефина отпустила руку Лотти. Она знала, каким будет ответ. «Ты иди», — сказала Лотти тихо, но уверенно. «Папа Бо говорил, что никогда не продаст нас Уинтоном. Мы останемся здесь навсегда. Мы останемся. Иисус заботится обо мне, не беспокойся. Уходи». «Лотти, беги быстрее и держи путь на север. Я буду знать, что с тобой. Иисус скажет мне. Он скажет». На щеках Лотти сиял лунный свет. «Прощай», — сказала Джозефина. Она протянула руки и обняла Лотти. «Больше ждать нечего. Лотти никогда не уйдет. Она знает, как ей жить, с ее ловкими пальцами и заботливым сердцем. Иисус придет за ней. Лотти будет ждать». Но Джозефина не могла ждать ни дня. Джозефина чувствовала легкое головокружение. Кожа на лице как будто натянулась. Джозефина вышла из хижины на ночной воздух. Уинтон все еще сидел на ступеньке. Она остановилась и положила руку ему на плечо. «Спокойной ночи, мой добрый Уинтон. Береги себя». Он кивнул ей, подмигнул. «Спокойной ночи, Джозефина. Мы еще увидимся». Джозефина прошла мимо костров и зашагала вдоль ряда хижин в поисках той, где спал Натан. Она редко здесь ходила. Обычно она посещала только Лотти с Уинтоном, ну и тех, кто с ними ужинал в те вечера, а больше никого. Теперь здесь оставались только Джексон, Калла, юный Отис, Тереза и Натан. Временно, пока хозяин не отозвал его. Но в пустых хижинах еще звучало эхо прошлого. Дети Каллы, сын Лотти Хэп, Джонас, Нора, Луис, Энни, Констанс, Мэй. Дети, с которыми играла Джозефина, Джеймс и Соломон, а еще Гарриет и Сью. Все умерли или проданы. Все далеко, никто не знает где. Кроме Лотти, Уинтона и Луиса, Джозефина не была близка ни с кем. Она не знала их страхов или радостей. Многие годы она только слышала, что у кого-то родился ребенок, что кто-то сломал ногу, слышала об этих событиях, но не принимала в них участия. Лотти всегда говорила, что для миссис Джозефина почти как дочь. Но сама Джозефина так не думала. Скорее, как лошадь, курица или корова, которых держат и кормят, чтобы они делали то, для чего рождены. Джозефина не принадлежала ни к одному из двух миров, ни к дому, ни к полям. Этого она не могла объяснить даже Лотти или Уинтону. Она везде чужая. Натан стоял у хижины и жевал, хотя в его руках не было миски, и очаг у него не горел. Джозефина медленно подошла к Натану, ступая по плотно сбитой земле, но он не замечал ее, пока она не встала прямо перед ним. Он перевел на нее взгляд, сплюнул на землю и кивнул. «Добрый вечер», — сказала Джозефина. «Добрый. Можно посидеть с тобой минутку?» Натан снова сплюнул, на земле расплылось мокрое пятно. «Давай», — сказал он и сел на ступеньку хижины. Изнутри не доносилось никаких звуков. Он спал здесь один. Вдруг Джозефину охватил страх. Что если Джексон увидит их вместе? Он ведь может догадаться о ее плане. Джозефине не о чем было разговаривать с Натаном, домашней прислуги с полевым работником. Но только он мог ей помочь. Нужно действовать быстро. Джозефина села рядом с Натаном на ступеньку и наклонилась вперед, опершись локтями о колени. Ее юбки прикрыли нижнюю ступеньку. Без огня она видела Натана только в тусклом свете луны. Его лицо казалось очень темным. Глаза светились, зрачки широкие, волосы подстрижены коротко и неровно. «Натан, куда ты шел, когда сбежал? Можешь мне сказать?» «А тебе зачем? Тоже собираешься бежать?» Его голос был пустым и недобрым. «Да», — твердо ответила Джозефина, — «сегодня ночью. Я пыталась однажды добраться до гробовщика и думаю, что пойду туда снова, но мне нужно точно знать дорогу, знать, куда идти». «Гробовщик?» Натан тихо рассмеялся. И когда он разлепил губы, Джозефина увидела его желтые зубы и черный комок табака во рту. «Я знаю дорогу». Он встал и ушел в темноту за хижиной. Шелест кустов, треск, и он вернулся с сухой веткой тополя. Сняв с крюка у двери сальный фонарь, он зажег фитиль, и при свете Джозефина ясно увидела его лицо. Его глаза были холодными и прятались в глубоких темных глазницах, будто он смотрел со дна ямы. «Вот, посмотри внимательно и выучи наизусть». Острым концом палки Натан начал рисовать на земле план. Белл-Крик и дорога, которая шла с севера на юг. На юг — это к Стенморам, а к северу, вернее, к северо-западу, дорога раздваивалась. Потом еще одна развилка, еще две фермы, а за ними и гробовщик. «Вот куда пойдешь». Он нарисовал на земле большой крест. «Простой дом», — сказал Натан. «Неокрашенный, рядом сарай, низкий забор, сложенный из камней, рядом с сараем курятник. 7 или 8 миль, может быть, 10 или 12. Этого он точно не знал. «Я никогда не заходил так далеко», — равнодушно сказал Натан. «Гробовщик, он заберет тебя оттуда, отправит в Филадельфию или на берег Огайо». Джозефина изучала карту, запоминая повороты дороги. «Не беги ты, девчушка! Не будь дурой! Знаешь, что эти патрули могут сделать с такой девчушкой?» Он издал тихий смешок, от которого у Джозефины мороз пошел по коже. «Они тебя просто сожрут, даже не потрудятся порезать тебе пятки, как мне. Просто разорвут на куски, когда поймают». Натан наклонил лицо ближе к Джозефине, и она почувствовала запах земли, жар солнечного дня на его коже. Теперь его зрачки расширились еще больше, виднелись лишь узкие полоски белков. «Никто не добирается до свободы. Никто. Нас всех ловят, так или иначе. На дороге, в городе. Кто-то скажет, что помогает, но приведет себя в ловушку. Нет никакой разницы, что на севере, что здесь. Нет никакой свободы для таких, как мы. Дура ты, если этого не понимаешь. Он снова сплюнул и вытер рот тыльной стороной ладони. Натан поднялся со ступеньки и, прихрамывая, вошел в хижину. Он не пожелал Джозефине спокойной ночи, просто закрыл за собой дверь. Джозефина разгладила юбки ладонью, отошла от хижины Натана и поднялась по тропинке. Ее ноги тонули в грязи, когда она то шла, то бежала к дому. «Сегодня ночью. Сейчас». Слова Натана не поколебали ее. «Свобода — странная штука. Взять кур. Свободны ли они, когда бегают по двору, тряся глупыми головами? А лошадь, у которой в зубах удила? А миссис, она свободна? Но о чем еще мечтать? У Джозефины была одна мечта. О месте, где она могла бы сидеть и смотреть на поле. Или на птицу в полете. Или на человека. И думать о линиях. О том, как запечатлеть все это карандашом, углем, тушью или красками. Просто посидеть одной, чтобы никто не пытался забрать ее время, ее мысли, плоды ее разума и рук. Как это еще можно назвать, если не свободой? «Никто не добирается до свободы», — сказал Натан. Но Джозефина ему не верила. Ее голова была ясной, походка уверенной. Ночной воздух, холодная влажная земля — частица луны, просачивающаяся сквозь полосатые облака. Все так, как должно быть. Кричала сова, и за всеми ночными звуками слышался приглушенный плеск речного потока. Каждый шаг в последний раз уводил ее от хижин к дому. Больше никогда не подниматься на ступени черной лестницы, не открывать эту дверь с ржавым засовом и треснувшей ручкой. Не прикасаться к разделочному столу в порезах от острых ножей и с въевшейся свиной кровью. Успокоиться. Услышать свое учащенное дыхание. Успокоиться. Никогда больше не чувствовать под ногами этот твердый, холодный каменный пол. Никогда не вдыхать здешний воздух, мертвый воздух, который колом встает в горле и заставляет глаза плакать. Неподвижный пыльный воздух, который висит вокруг красивой мебели и потрескавшегося фарфора и, кажется, полон теми, кто жил здесь до нее, всеми, кому дом дал приют и кого проводил в могилу. В кухне Джозефину ждал беспорядок, который она сама устроила, когда готовила хозяйке ужин. Гора грязного белья в корзине и остывающий очаг. Она прошла мимо и поднялась по лестнице. Подойдя к чердачным ступенькам, Джозефина услышала доносившиеся из студии скрип половиц и шорох. Она повернулась и увидела свет из-под закрытой двери. «Миссис». «Миссис, должно быть, проснулась». Джозефина колебалась. Лестница близко. Джозефина почти готова к побегу. Сейчас она может уйти, не обращая внимания на миссис, действовать осторожно, выйти за дверь быстро и тихо. Но миссис может позвать ее, и что тогда? Если Джозефина не ответит, вдруг миссис пойдет в хижины и попросит Джексона о помощи, или подождет, пока вернется мистер, а затем отправит его искать Джозефину. Сколько у нее будет времени? Джозефина открыла дверь студии, и ее накрыла волна духоты. Окна были закрыты, в камине горел огонь. Миссис стояла в ночной рубашке перед мольбертом с натянутым холстом. В руке у нее была кисть, с которой капала красная краска. «Миссис, уже поздно, в комнате душно. Вы должны беречь силы, так сказал доктор. Пожалуйста, давайте я уложу вас в постель». «Но мне было так холодно в постели, Джозефина!» — капризно, как ребенок, сказала миссис. Она не повернулась к Джозефине. «Мне нужно было согреться». «Миссис, я принесу еще одно одеяло. Пожалуйста, пойдемте со мной». Джозефина тоже говорила с миссис, как с ребенком, терпеливо и спокойно. «Но посмотри, я должна закончить. Смотри!» Миссис указала на холст перед собой. Натюрморт. Картофель и каштаны, яблоко и две груши, сгруппированные без симметрии и изящества. «Я столько всего не закончила! Вот это я должна закончить, только это!» «Тише, завтра у вас будет время и послезавтра!» Миссис Лу отвернулась от холста, и в свете горящего огня ее лицо казалось одновременно темным и ярким. «Джозефина, завтра я умру. Я чувствую это. У меня мысли путаются. Мне больно здесь и здесь, и здесь!» Миссис коснулась шеи, лба, груди. «Я должна кое-что сказать тебе, Джозефина, и ты меня за это возненавидишь. Боюсь, ты меня возненавидишь. И что бы я сейчас ни сделала, это не спасет меня». «Миссис, спасение ждет нас всех», — сказала Джозефина, думая о Лотти, о ее вере в то, что это правда. «Да? Правда, Джозефина?» Миссис рассмеялась. Ее настроение изменилось. Джозефина увидела, что ее глаза заблестели, и она сглотнула слезы. «Ты об этом понятия не имеешь. Для тебя даже нет Бога. Никогда не было. Я надеялась, что ты прочитаешь Библию, поэтому и научила тебя грамоте. Я хотела, чтобы ты поняла естественный порядок, что Бог хочет, чтобы мы все знали наше место в жизни». «Но ты отказалась от него!» Миссис уронила кисть на пол. Она упала с тихим шелестом, разбрызгав красную краску на лодыжке миссис, на пол, на стену. «Тише!» — сказала Джозефина, стараясь скрыть разочарование в голосе. Ей все больше хотелось убежать из этой комнаты, пока не вернулся мистер, пока до рассвета еще далеко. «Миссис Лу, идите спать». «Да, отведи меня в постель. Мне нужно вернуться. Я не могу больше терпеть. Джозефина, я должна тебе кое-что сказать. Должна сказать». Они вышли из студии. Миссис тяжело опиралась на плечо Джозефины. Ее ноги заплетались. Джозефина привела миссис в спальню и уложила ее. Грудь миссис вздымалась, волосы были влажными от пота, щеки покраснели. Джозефина взяла одеяло из сундука у подножия кровати и поправила постельное белье, аккуратно натянув второе одеяло до подбородка миссис Лу. Обе молчали. Только скрипы и стоны засыпающего дома. Когда Джозефина встала, чтобы уйти, миссис схватила ее за руку. «Джозефина, я должна попросить у тебя прощения. Я не могу покинуть мир без этого. Пожалуйста, пожалуйста!» Джозефина остановилась и снова села на кровать. Она почувствовала прилив сил, как будто стояла в студии с кистью в руке, а миссис заглядывала ей через плечо, затаив дыхание, наблюдая за каждым мазком. «Но почему, миссис? За что мне вас прощать? Вы всегда были так добры ко мне». «Правда, Джозефина? Ты правда так думаешь? Ты ведь знаешь, вот это все, это не мое. Я даже не могу принести ребенка в этот мир. У меня никого не было, кроме тебя. Я знаю, что ты собираешься бежать. Я знаю, ты скоро меня покинешь. Я не скажу Роберту. Я не скажу ни одной живой душе». Миссис резко повернула голову в сторону, подставив Джозефине покрасневшую опухоль. «Почеши, пожалуйста, ладно? Зудит невыносимо!» Джозефина вспомнила паренька в поле. Доброе дело в память об умиравшем парнишке. Джозефина вытянула руку миссис и направила ее. «Видите, миссис, вы можете достать. Вот». И ногти миссис заскребли по опухоли. «Джозефина, спасибо. «Спокойной ночи, дорогая. Иди. Теперь можешь идти». Миссис закрыла глаза, ее дыхание выровнялось. Глядя, как миссис Лу засыпает, Джозефина вдруг почувствовала самую настоящую ярость. Миссис разрешила ей бежать, как будто это было в ее власти. Миссис будет руководить даже ее побегом, как будто зрячий нищий крадет у слепого. Джозефина почувствовала, будто в ее груди образовался провал, бездна, которая становилась шире с каждым вздохом, и тьма этой бездны проникала в комнату. Глаза миссис трепетали под тонкой кожей век, и Джозефина спрашивала себя, что ей снится. Наверное, воспоминания об обедах и богатом папаше, о мистере, ухаживающем за ней с букетами, о проповедях папы Бо и его обещании небесного искупления всем им, всем, кто покорится воле Господней. Джозефина занесла руку над ртом и носом миссис. Пальцы над самой кожей, так что ладонь ощущала ее тепло и влажное дыхание. Задушить миссис ничего бы не стоило. У нее нет сил сопротивляться, и никто ничего не услышит. Из груди Джозефины исходила тьма, и на мгновение она позволила духу мщения завладеть ею. Джозефина никогда раньше не чувствовала ничего подобного, и теперь была захвачена этой волнующей силой ненависти. Джозефина опустила руку. Ее остановило лицо миссис, расстроенное даже во сне, бледное даже при свете ламп, с засыхающим порезом, как будто насекомое ползет по щеке. Ее лицо, уже не молодое и некрасивое, ее опустошенное лицо. Сердце Джозефины колотилось, как будто в такт беспорядочным движением глаз миссис. Казалось, они обе лежат ниц перед одним и тем же жестоким богом. «В конце концов, они не такие уж разные», — поняла Джозефина. «Все это время, эти долгие, скудные годы, каждая из них была одинока рядом с другой».